Глава четвертая. Есения. Он испугал меня до остановки сердца. Я захлебнулась возмущениями, криком и злостью. Утонула в серебре прищуренных глаз, влипла в стену и не двигалась. Сильная рука придавила шею. Казалось, лишнее движение, и позвонки захрустят. Он не медведь, он монстр. Ноздри мужчины трепетали, раздувались. Желваки на покрасневших щеках ходили ходуном. Я не могла сказать, что он урод, но и красивым назвать не получалось. Тени на лице мужчины застыли пугающей маской. Свет лампы за его спиной бил прямо в глаза, отчего они заслезились. Из горла вылетел беспомощный хрип. И Волгин вдруг одернулся, мотнул головой, словно стряхивая наваждение. Но хватку не ослабил. И это мой будущий муж, зверь какой-то, грубый, жесткий, твердый, словно из камня, неотесанный мужлан, тяжелый подбородок, крупные губы, нос с едва заметной кривизной, будто был сломан, придающий ему устрашающий вид. От бега, а что так и было, говорили выступившие на лбу и крыльях носа капельки пота, прическа на темно-русых волосах растрепалась. Длинные пряди упали на густые брови и сверкающие тьмой и серебром глаза. Кожа жениха была смуглой, налитой и здоровой, будто он все лето провел на солнцепеке, и ворот белоснежной рубашки, расстегнутой на несколько пуговиц спереди, выделялся яркой полоской под черным пиджаком. «Пустите!» Получилось хрипнуть и вцепиться в его крупную руку, что сжимало мне горло. «Вы меня душите!» Вторая лапа каким-то чудом очутилась у меня на спине и толкнула меня в громадную грудь, влепив в сильное тело. Точно, медведь. «Решила сбежать?» Низко и по слогам спросил он. Наклонился, сгибая спину почти вдвое, и вперился в мои глаза, будто сверлом вошел. Такие они у него были пронзительные, стеклянные, наполненные ядовитой ртутью. «Да», — приподняла, насколько смогла подбородок, в ужасе сглотнув слюну, потому что тиски с шеи не уходили. «Я передумала. Отпустите. Сейчас же». «И почему же передумала?» Ладонь развернулась, ослабила давление. И я смогла спокойно вдохнуть. Чужая рука поплыла на затылок, коснулась моих волос, смяла до боли пряди, заплетенные в прическу. «Я вас не знаю». Смотрела с вызовом и понимала, как жалко выгляжу в тот миг. Растрепанная, в слезах, чучело, а не невеста. Но я и не собиралась ему нравиться. Я хотела уйти. Не смею отступать от данного папе обещания, но хочу этого до безумия. Я этому дикарю не ровня. Он приезжал меня, как хищник у стены, не приложив особых усилий. Что будет, если я ему откажу в сексе? Как папа мог так поступить со мной? Неужели не видел, с кем заключает сделку? Неужели не понимал, кому я достанусь? «Не знаешь», — еще ниже сказал Волгин. Показалось, что его голос завибрировал у меня в груди, а глаза полоснули по лицу и рассекли кожу губ. «Вы чужой человек», — пролепетала я через силу. «Я не могу выйти за вас. Дайте мне время...» «Можешь», — отсек. «И выйдешь сейчас». Тяжелая рука на затылке сжала сильнее, причиняя легкую боль, расплетая волосы, вытягивая пряди из шпилек и плетения. «А еще станешь примерной и верной женой». «Нет». Он умолк, но глаза бродили по моему лицу и, казалось, сдирали кожу. Слой за слоем, а потом крупные чувственные губы Волгина раскрылись, и он яростно зашептал: «Я тебя купил. Не забывайся, Есения». «Я не вещь!» Плюнуть ему в рожу — вот чего мне хотелось больше всего. Волгин заулыбался, сверкнув роскошными белоснежными зубами. В холодных глазах заметались кровожадные искры, а пальцы на затылке бессовестно расплели тугую прическу, над которой Аня коптела несколько часов. «Насколько знаю, ты дала согласие на замужество сразу, как только отец предложил. и как примерная невеста все это время готовилась к свадьбе. Он стоял так близко, что я могла рассмотреть поры на смуглой коже, посчитать капельки пота на носу, увидеть каждую волосинку и родинку на жестком лице. А еще я чувствовала его запах, приправленный дорогим парфюмом с нотами мужского тела и мускуса, а в глубине таким терпким, острым, необъяснимо путающим мысли. «Зато ты...» Нарочно перешла в плоскость грубости, обратилась на «ты», чтобы достучаться до сухаря и вырваться из его цепких рук. «Женишок», — покривлялась. «Ты за все это время не появился, чтобы познакомиться со мной». Голос на последних словах сорвался на писк. Я попыталась вырваться из объятий мужлана, но только сделала себе больно и в край испортила прическу. «Плевать, свадьбы все равно не будет. Никогда». «Вот оно что!» Мужчина перестал улыбаться, сильнее сжал руку и, сдавив затылок, потянул меня к себе, приблизился к губам и обжег горячим воздухом с колючими словами. «Чтобы купить вещь, достаточно посмотреть ценник и почитать описание». «Стервец! Мужлан!» — шикнула я, и дернулась, вырывая волосы, что запутались в его пальцах. Мужчина сильнее и плотнее прижался ко мне, врос, накрыв собой, словно хотел раздавить у стены. «Избалованная, крашеная блондинка!» — прорычал. «Отпусти! Отпусти меня, деревенщина, грубиян!» Я заколотила его по груди, но он же, каменюка, только насмехался. «Кто еще тут грубиян, надо подумать!» фыркнул он. «Не ори, невеста, а то подумают, что я насилую тебя». И снова засмеялся, хрипло и по-сумасшедшему. «Да, пусть думают!» Я задергалась неистовей и закричала во все горло, срывая связки. «Помогите! Насилу!» Мой несостоявшийся муж вдруг подался вперед и, прижавшись большими мягкими губами к моим губам, выбил весь воздух из груди. Я запротестовала, завертелась ужом, но смогла лишь трепыхаться, как бабочка на кончике иголки. Упиралась до последнего. Только когда сильные лапы вдруг с треском дернули корсет и высвободили грудь, вскрикнула и впустила его язык в рот. Это было безумие. Я кусалась, дралась, билась языком и... возбуждалась. Какой ужас и позор! Жених не просто целовал меня тараней, сплетаясь с языком. Он ласкал сосок, нагло, порочно поддергивая его пальцами, сминая грудь крупной лапищей, будто понимал, что делает, знал грань, которую я способна перейти. Еще никогда я не чувствовала себя более униженной. Мама же говорила, что у него взгляд голодный. И этот не оставит меня в покое. Куда я впуталась? О каком успешном браке мямлил отец? Дверь в гараж со стороны кухни внезапно распахнулась, окатив нас громкими голосами и яркими вспышками света. Ах, вот как этот подонок тут очутился. Примчался через кухню, как только увидел с улицы, что я пытаюсь сбежать. Зря я не переоделась в черное и не вырвалась раньше. Чего тянуло? И 100% дорогая мама подсказала, где меня искать. «Ты нашел ее?» Наигранно, удивленно бросила она. Остальные гости подхватили ее фразу охами-вздохами, а мне хотелось провалиться от стыда под землю. Я ведь практически голая из-за его рук. Ренат оторвался от меня с рыком и, прежде чем обратиться к вошедшим, прошептал в горящие от поцелуя губы. Вот и познакомились. А потом вдруг прижался ко мне и, прикрыв собой, как большим теплым халатом, рявкнул через плечо. Пошли все вон. Увижу хоть одно фото в сети или газете, меня или моей будущей жены, найду смельчака и руки переломаю.